Глава 17. Евгений. Ренат вернулся домой неожиданно рано. Еще не было и 4 часов дня. Поперхнувшись чаем, я откинулся на спинку дивана и во все глаза уставился на друга. «Тебя наконец-то насильно отправили в отпуск?» — озадаченно хмыкнул я, отставляя кружку с чаем и захлопывая крышку ноутбука. «Фильм подождет». Не так часто в последнее время я видел своего друга при свете дня. Ренат пропадал на работе с раннего утра до позднего вечера. У него даже выходных не было. Точнее, он сам не мог оставить свое детище без присмотра и, будучи большим боссом, ездил на каждую стройку, на месте вникая в детали. Редкое качество для начальника. Отложив внушительный кожаный портфель, Ренат расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и тяжело упал на диван рядом со мной. «Поставщики подвели», — выдохнул он, устало потеряв лоб. «Должны были привезти деревянный брус. Я специально приехал пораньше, хотел удостовериться, что материал без брака, а они, оказывается, застряли в дороге и приедут только, блядь, через 2 дня. Вся стройка из-за них встала». Последняя фраза с головой выдала степень его раздражения и гнева. Вывести Рената из себя было сложно, но уж если он заводился, то перепадало всем. Представляю, что сегодня творилось на стройке. «Так значит, ты на 2 дня безработный?» — серьезным лицом спросил я. Я давно хотел вытащить Рената куда-нибудь развеяться, и теперь выдался отличный повод. Стриптиз, бар или в лес пострелять из ружья? «До понедельника», — кивнул Ренат и, оглядевшись, спросил. «А где Ева?» Я со вздохом поскреб ногтями щетину. «Она у Тони с ночевкой», — ответил я, чувствуя, как желудок снова тягостно сжимается. Мне оставалось только надеяться, что Ева все еще у подруги, а не в спальне у своего парня. Неопределенно протянул Ренат. «Помню, Таня тоже говорила родителям, что ночует у подруги, а через 9 месяцев у нас родилась Ева». Я зверем посмотрел на друга. Из его уст это звучало еще хуже, чем в моей голове. «Так, может, заберем ее и все вместе сходим в ресторан отметить твой выходной?» — предложил я, напряженно барабаня пальцами по подлокотнику. «Может, и заберем», — задумчиво проговорил Ренат, поднимаясь с дивана. Но вначале мне нужно сделать то, до чего у меня уже год не доходят руки. «Заняться сексом?» — хохотнул я. Друг пропустил мимо ушей мой тупой подкол и, бросив взгляд на часы, сказал. «Одевайся, поедешь со мной в мебельный». Я недоуменно хмыкнул Ренату в спину. «О чем же ты год мечтал, братан? О книжной полке?» И ведь я был близок. Свой единственный выходной этот трудоголик решил убить на шкаф. «Шкаф, блядь? Нет, мне этого не понять». «Рина, ты, блин, на работе на эти шкафы не насмотрелся?» — брюзжал я за спиной друга, пока тот с дотошностью хирурга ощупывал очередной шкаф-купе. «Насмотрелся, поэтому дешевого говна из ДСП мне не нужно», — ворчливо ответил он, ногтем поддевая какой-то микроскопический зазор. «Блядь, хорошо, хоть Ева в него не пошла, иначе придушил бы обоих. Педантичность и скрупулезность друга убивали меня еще в юности, но с годами все становилось только хуже. Нет, Ренату однозначно нужна женщина, которая хоть как-то займет его мысли, сердце и неспокойные руки. «Рина, вон консультант ходит. Позови ее, пусть девочка просто сделает свою работу и порадует наши глаза. А то ты меня уже бесить начинаешь», — сдавленно прорычал я, пытаясь привлечь внимание девушки с бейджиком на весьма аппетитной груди. «Ты думаешь, эта девочка хоть что-то смыслит в качестве?» — пробурчал Ренат, с головой ныряя внутрь шкафа. «Да их сразу после школы набирают. Единственное, что они могут подсказать, так это розовенькая или нет». Увлекшись внутренней отделкой шкафа, он даже не заметил, что девушка-консультант уже стояла позади него и слышала каждое слово. А я вместо того, чтобы пнуть бухтевшего друга, с изумлением вглядывался в красивое лицо молодой женщины, невозмутимо наблюдавшей за согнутым в 3 погибели Ренатом. «Этот вариант, который вы сейчас рассматриваете, не самый удачный. Я бы посоветовала шкаф белорусского производства из массива дуба с отделкой натуральным шпоном». Низким грудным голосом проговорила девушка, игнорируя мой пристальный взгляд. «Ах, этот голос! Помнится, я всегда от него балдел». Ренат дернулся от неожиданности. Увидев перед собой эффектную молодую женщину в идеально выглаженной офисной рубашке и узкой юбке-карандаш, он слегка замешкался. После смерти жены Ренат избегал красивых женщин. Даже себе в секретаре он нанял пожилую женщину с остальным взглядом партийного работника. Быстро взяв себя в руки, Ренат откашлялся и деловито кивнул. «Покажите, будьте добры». Девушка грациозно развернулась и, бросив мне «Привет, Женя, хорошо выглядишь», как ни в чем не бывало, отправилась в соседний зал. Ренат, приподняв брови, удивленно воззрился на меня, но задавать вопросов не стал и молча последовал за очаровательным консультантом. А я продолжал стоять как вкопанный, провожая долгим взглядом высокую стройную фигуру. Вот уж не ожидал увидеть здесь Алину, да еще и в качестве консультанта. Я думал, что эта девушка окончательно выбрала для себя золотую клетку. «То есть ты, как вернулся, даже не позвонил этой Алине?» – переспросил Ренат, расслабленно выдыхая сигаретный дым наверх. Откинувшись на спинку высокого стула, я задумчиво постукивал зажигалкой по деревянной поверхности барной стойки. Переведя взгляд на друга, я медленно помотал головой. «У меня не осталось никаких контактов, она сменила и номер телефона, и адрес. Но ты хоть пытался ее найти?» – подавшись вперед, Ренат схватился за стакан с виски и посмотрел на меня. Сегодня он, на удивление, быстро согласился предоставить мне роль трезвого водителя и сходу заказал в баре свой любимый сорт ирландского виски. А я без остановки курил одну сигарету за другой и, испытывая странную дрожь в районе желудка, не сводил глаз с входной двери. С минуты на минуту в этот прокуренный бар должна была войти Алина. Уверен, ее появление будет эффектным. Она всегда любила повышенное мужское внимание, и вряд ли за 4 года что-то изменилось. «Я хотел заняться этим позже», — проронил я коротким движением, потушив в пепельнице скуренную до фильтра сигарету. Ренат с пониманием кивнул и хлопнул меня по плечу. Он уже давно был в курсе моей истории и знал, почему я так неожиданно сорвался с места и уехал в Германию. Не сразу, но я рассказал другу все. И он охренел, когда узнал, что консультантша, оформившая ему сегодня первоклассный шкаф, и была той самой Алиной. Вначале Рина подумал, что это моя очередная любовница, которую я по старой памяти решил закадрить. Когда я в магазине подошел к Алине и спросил, до скольки она работает, друг только закатил глаза и, наклонившись, шепнул мне, что родители дома и вести красотку некуда. Алина, пряча усмешку, все же ответила, что освободится через 1,5 часа и посоветовала подождать ее в баре неподалеку. Где мы с Риной, собственно, сейчас и находились? Бар, несмотря на неприметную вывеску, был весьма атмосферным и изобиловал неплохим ассортиментом дорогих напитков. Оценить их вкус я не мог, но, судя по довольной морде друга, виски было на уровне. Затягиваясь очередной сигаретой, я щурился от табачного дыма и незаметно косился на часы. И одновременно и боялся, и желал встречи с повзрослевшей и похорошевшей девушкой своего прошлого. Но если бы я мог прокрутить время назад, то ни за что не поехал бы с Ренатом в этот мебельный. А если вернуться еще раньше, на 4 года назад, то никакая сила не заставила бы меня улыбнуться молоденькой сексапильной девчонке с дерзким чокером на шее. «Слушай, вам с этой девицей надо о многом поговорить. Может, мне лучше оставить вас одних?» — прервал мои мысли Ренат. Он допил свое виски и теперь, опираясь локтем о барную стойку, пытливо вглядывался в мое лицо. Я поднял на друга тяжелый взгляд. «Нет, останься. Наша встреча будет недолгой. У меня к этой девушке только один вопрос», — медленно проговорил я, чувствуя, как убыстряется сердце. «Какой?» — голос Рената звучал будто издалека. Я незаметно потер ладонью левую сторону груди и, на секунду задержав дыхание, ровно проговорил. «Я хочу узнать, что стало с ребенком».